Разбудил меня Михалыч. Он легонько, совсем не характерно для него, тряс меня за плечо. «Вставай, внучек, вставай!» «Дед, ну дай поспать, а!» — привычно заныл я. «Вставай, Федь, беда у нас!» «Что случилось?» Я вскочил и стал поспешно натягивать джинсы с майкой. «Идем, внучек, в Горинку, а умоешься попозже». А вот это было серьезно. Умывание, как и последующий завтрак, соблюдались почище правоверных молитв. Марсиане с лазерными дробовиками сжигать Лукошкина будут, а все одно обождут, пока Феденька личико ополоснет, да плюшками пузо набьет. Встревоженный я рванул в горницу, а там сидела только Алена, зареванная, с красным носом, опухшими глазами, да и сейчас по лицу ее тихо катились слезы, а сама она немигающе смотрела перед собой, ничего и никого не замечая. «Ален», я подошел и сел рядом с ней на лавку. «Что случилось?» Она медленно, будто возвращаясь в реальность, повернула ко мне голову, а потом вдруг рухнула мне на грудь и зарыдала. «Батюшка-секретарь! Федя!» Я растерянно глянул на Михалыча, а тот только сочувствующе развел руками. «Ален», я погладил девушку по голове. «Ну, не плачь, не надо. Что случилось-то? Че ты так ревешь?» «Я Ксюшу убила!» — прорыдала она. «Какую еще Ксюшу?» Я снова взглянул на деда. «Ян-то девка дворовая», — пояснил дед, присаживаясь с другой стороны от Алены, которую горох по любовнице себе взял. А наша Аленка через ее к чертежам подобраться сумела. «А да, помню. Только я не знал, как ее зовут. Да неважно уже. А как же это произошло?» «Эхе-хе», — вздохнул дед, подсовывая Алене рушник. «Тут же, видишь, какая загогулина, внучек. Аленка-то, она ведь только наполовину человек сейчас, а наполовину бесовка. И половинки енти, похоже, войной друг против дружки идут. То одна одолеет, то другая». Девушка всхлипнула, немного успокоившись, и кивнула головой. «А зачем же этой плохой половине понадобилось эту девушку Ксюшу убивать?» Я снова погладил Алену по голове. «Из вредности?» «Свидетели ентобесовская сущность удалила», — пояснил дед. «Ну-кась, сморкнись-ка, красная девица, от души в рушник. Бесы потом постирают». «Вот так-то. Аж на уши заложила. А я же с Ксюшей все время рядом была», — хлюпала носом Алена. «Она запросто могла проболтаться про меня. Ну вот». «Дела», — протянул я, а потом задумался. Девушку эту Ксюшу жалко было, конечно. Но тут уже ничего не поделать. Судьба у нее, похоже, такая. Да и всех в мире не нажалеешься. Мне вон и Алену жалко. И, честно говоря, я за нее сильнее переживал, чем за неизвестную мне девушку, которую я ни разу в жизни и в глаза не видал. Пусть это как-то и цинично звучит, но Алена наша, и вот она рядом сидит, слезы вперемешку с соплями утирает. И о ней я сейчас позаботиться должен. «Значит так», — строго сказал я, собравшись с мыслями, — «девушку эту, Ксюшу, жалко, чего ж говорить. Но твоей вины, Алена, в этом нет. Ты это четко понять должна. Война идет сейчас, а на войне без потерь не бывает. А будет кто выспрашивать про это, пусть и сам участковый». Девушка с надеждой подняла на меня глаза. «Скажем, что Ксюшу убил, да Кощей тот же. Вот просто так пришел и убил. На царя-батюшку уже столько собак повесили, что еще от одного убийства ему ни жарко, ни холодно, а народ в очередное преступление всероссийского злодея с удовольствием поверит и проверять не будет». «Верно говоришь, внучек», — кивнул дед. «Кощеюшка и сам бы такой план одобрил бы, если бы оно ему надо было». Алена встала и низко поклонилась нам. «Спасибо вам, батюшка-секретарь, и вам, дедушка Михалыч, что заступились за Аленку-бесовку». «Алена», — рявкнул я, — «а ну-ка завязывай ты с этими поклонами, слышь? Мы здесь все свои, одна команда, соратники, поняла?» «Поняла, батюшка». «А ведь поняла, так ступай, девка, да в порядок себя приведи», — засуетился Михалыч. «Да и мы с батюшкой-секретарем сходим, личико его белое ополоснем, да и завтракать все сядем. Ну и чего сидим, глазки на меня таращим? Марш на двор», — грязнули непотребные. Завтрак прошел мирно и, как всегда, вкусно. Алена, успокоившись, так наворачивала пирожки, что я даже запереживал, что мне не достанется. Но это я зря переживал. Дед так нафаршировал меня яичницей с ветчиной, что я смог осилить этих пирожков всего с десяток, стараясь оставить место для десерта. «Ой, а я же забыла сказать!» Алена полюбовалась на рубиновую каплю вишневого варенья, медленно сползающую с ложки в чашку с чаем. «У нас же тут в подвале с утра Анастасия сидит. Полюбовница, хозяин трактира того, где Никита, участковый, облаву устраивал». «Во как!» — неприязненно удивился я. «А что произошло?» «Да она на меня второй день с ножом по всему Лукошкино охотится», — хихикнула девушка. «А сегодня на рассвете выследила меня, видать, да и прямо сюда к нам и заявилась». «Чуть нам двух бесов не прирезала», — подтвердил Михалыч, забирая у Алены варенье и подпихивая его мне. «Ничего себе!» Бесы ее и скрутили, а потом ко мне идти и побежали, а я уже, пока ты дрых, внучек, и никак своими делами управлять не мог, за место тебя, Соня, такого и распорядился и в подвал ее кинуть. «Ой, ну ладно тебе, дед, и что дальше с ней делать думаем?» «Да прирежем ее, внучек», — спокойно сказал дед, «а вечером ребятки в смородину ее скинут, и всех делов как-то прирежем». Я оторопело уставился на деда. «Вот так просто возьмем и убьем?» «Можно и не просто, если ты позабавить и надумаешь», — хмыкнул дед, а потом посерьезнел. «Разговаривал я с ней, внучек». Совсем озверела девка. Месть ей глаза кровавой пеленой застила. «Пока не убьет Аленку и кого еще из наших, не успокойтесь». «Но можно же ее, например...» — начал я. «Не можно», — решительно перебил меня дед. «Я на таких за свою жизнь нагляделся, внучек. Да оно тебе надо, врага смертельного за спиной иметь, доходить, озираясь постоянно, удары ножом в спину ждать. Вот тот. Враг она, внучек, враг. А с врагом что делают? Вот и оно. Да все равно как-то мне было не по себе взять вот так запросто и убить человека, девушку. Федька, — ласково протянул Михалыч, — а у нас тут ведь не церковно-приходская школа и не богадельня какая. Забыл, на кого и где работаешь? Ну ладно, дед был прав на 100%. Только я все равно к такому привыкнуть никак не мог. Только Михалыч с Аленой переглянулись и одновременно хмыкнули. «Батюшка-секретарь, а давайте я Настасье Енте еще один шанс дам, а?» — неожиданно предложила Алена. «Это как?» «Ну, выведу во двор, развяжу ее и скажу, что свободна она. Пусть уходит, по-добру, по-здоровому». «Ага, да вот так можно попробовать», — обрадовался я, что можно обойтись без лишнего убийства. «А коли кинется она на меня», — спокойно продолжила Алена, — «то и прирежу ее там же». «Все, загнали меня в угол». «Ну, а действительно, что я ее защищаю, эту Настасью? Попадись я ей в темном переулке, так и прирежет же, не задумываясь. А потом пойдет на наших дальше охотиться». «Хорошо, Ален», — кивнул я. «Только не будем рисковать и оружие в руки ей давать. Враг она. Избавимся от врага. А как? Сама уже смотри». «И наступило в мозгах его просветление», — торжественно завыл Михалыч. «На, вот тебе за Енто. Еще один бутерброд». «Ладно», — сказал я, когда с поощрительным бутербродом и обязательными оладиками было покончено. «Наши все далеко? Нам надо хорошенько продумать последнее задание царя-батюшки». «Колымда и от скуки пошел в сарай топором помахать», — поведал дед. «Это он бесов гонять вздумал», — хмыкнул я, — «или с кораблем помочь?» Дед только отмахнулся. «Позвать его, внучек». «Ага, давай. Аристофан там же?» «Аристофан, батюшка», — хихикнула Алена, — «дьяков нанял. Сидят себе в кабаке, бумаги ему составляют по страхе, страху, тьфу ты ему». «Страхованию? Вот мерзавец. Делать ему больше нечего. Решил всю Лукошкину под себя подмять». «Да остынь ты, внучек», — махнул рукой дед. «Пущай, ребятки, развлекутся маленько, пока дел особых нет. А что ты их, дед, защищаешь? Небось, долю со своих делишек они тебе отстегивают. А как же?» Дед солидно похлопал себя по кошелю. «Только не мне, а тебе. А я ведь только денежку храню». «Кощею не забудь его процент отсчитать», — ехидно заметил я. «Как обычно, внучек, без Ентова никак нельзя, сам знаешь». «Они что, серьезно? Я тут уже стал местным городским мафиози и вышестоящему дону долю отсчитываю». «Ой, ладно, потом. Давайте Аристофана сюда». «Живо. А Маша где?» «А ты угадай, внучек», — хихикнул дед. «Где ей еще быть-то? С послом, конечно. Романтические книжки читают». Я заколебался, а потом все же приказал. «Вызывай и ее, дед. Дело у нас сложное, ответственное». К обеду вся наша банда собралась за большим столом и в нетерпении поглядывала на Михалыча, нервно поправляя стоящие на столе, пока еще пустые, тарелки и миски. Дед важно прохаживался по горнице, делая вид, что не замечает оголодавших сотрудников во главе с их самым лучшим и, не побоюсь этого слова, великолепным начальником, но все же не выдержал и стал расставлять на столе обалденно пахнущие явства. Все довольно загудели и похватали ложки, намечая себе объекты для первой атаки. У нас же, как в жизни, не успеешь и ходи голодным. Нет, не буду я описывать сам обед. Вы, может быть, на работе сидите, украдкой от начальства записки читаете и наверняка же голодные. А я вас дразнить буду. Нет, я не такой, я добрый. Если вам уж очень интересно, откройте меню ресторана «Максим» и читайте на здоровье. Там список блюд хоть и не такой богатый будет, как нам дед подает, но приблизительное впечатление вы получите. Но никакого алкоголя. Мы же на работе. Ну, в смысле, и вы, и мы. Потом вечером на выходных. Потерпите уж. Когда все миски были вылизаны, ложки отложены в сторону, Михалыч притащил огромный самовар, тарелки с пирожками, крендельками, блинами, пряниками, баранками, кому зубов не жалко, и, конечно же, салатиками. Выставил блюдечки с медом, разномастным вареньем, а сам тихо уселся в сторонке, умиленно поглядывая на нас. Налив себе первую кружку чая, я призвал всех к вниманию и тишине. Так, заканчиваем чавкать и греметь чашками, приступаем к работе. Аристофан, не трогай пряник, Маша убьет. Маша, не будешь убивать Аристофана? Ах, ты ж моя умница. Я помню про мешок яблок. Только давай не сейчас. Сейчас у нас, господа мои, и дамы, конечно же, Машуля, спасибо за подсказку. Так вот, пришло время сообщить вам о новой финальной операции в этом сложном деле. С мечом мы справились, слава нам. С кораблем тоже тьфу-тьфу заканчиваем. Только вот это мелочи по сравнению с тем, что нам предстоит провернуть далее. Нет, Аристофан, гороха красть не будем. Я понимаю, что за него нехилый в натуре выкуп потребовать можно, но не сейчас, ладно? Так вот. Да, Маша, создать отряд рыцарей и пойти воевать Горыныча, а нам-то это зачем? Романтично. Михалыч, отбери у Маши книгу, да и вообще все книги надо забрать, а то куда-то ее не в ту сторону поворачивает. Да, Маш, диктатор, да, деспот и тиран, пора бы привыкнуть. Что, Аристофан, казино на берегу Смородины? Идея интересная, но не ко времени. Вы будете меня слушать? У нас же не совещание о перспективном развитии нашего предприятия, а всего одна вполне конкретно заявленная задача. Михалыч, выдай всем по прянику, пусть заткнутся. А если кто будет разговаривать во время еды, разрешаю бить по голове половником. Колымдай, помоги дедушке. В такой вот рабочей атмосфере обычно и проходили наши совещания. Это я вам так поплакался немного, чтобы вы не подумали, что жизнь тут у меня сплошные пряники. Хотя пряники сегодня дед принес исключительно вкусные. Между рог половником огреб, кстати, только Аристофан. За не вовремя предложенное в натуре босс ребята просят послать отряд на Лялину улицу. Там реально каждый день такое бабло крутится. Мне еще сутенерского бизнеса только сейчас и не хватало. «Итак, господа», — начал я, когда Михалыч полностью очистил стол и даже самовар убрал на подоконник. «И да, Маша, да, и дамы, я смогу когда-нибудь сегодня...» «Все, совещание закончено, всем спасибо, все пошли вон». Мне дали полстакана коньяка, погладили по голове, сказали, что больше не будут, влепили еще раз на всякий случай Аристофана между рогов. И снова уселись за стол чинно, как первоклашки на первом уроке, сложив ручки и лапки на столе. «Убью», — проворчал я напоследок, — «всех убью, а сам уйду в монастырь вместе с Кощеем». «Женский?» — ожидаемо хихикнул Аристофан и также ожидаемо схлопотал между рогов еще раз. «Все правильно, Бог Троицу любит». «Когда корабль готов будет?» — спросил я. Колымдая, как наиболее серьезного и ответственного сотрудника, уже практически закончили, Федор Васильевич. Мелочи остались. Красоту навести, да углы сгладить. Завтра уже можно в полет. Вот, значит, завтра и отправляем на каторгу царя нашего батюшку Кощея. Это как так? В натуре. Переворот, месье, ах, шарман. Ух, и заживем это. Цыц! Я грохнул ладонью по столу, потряс рукой, подул на нее и продолжил. Да, любите вы царя-батюшку. Теперь уже можно сказать, что эта операция разрабатывалась много месяцев. Сложилась такая ситуация, что Кощей сам, слышите, сам, решил отсидеться в тюрьме, пока не изменится обстановка в лучшую для него сторону. Что за обстановка, вам знать не велено до поры до времени. Завтра, при попытке полета на корабле, который, кстати, наверняка провалится, вместе с царем-батюшкой, короче, Кощей попытается взлететь, и тут его надо арестовать. Только, как вы все, конечно, знаете, просто так его арестовать фиг арестуешь, поэтому надо его привести в соответствующее состояние. Кощей предложил, а точнее приказал, использовать для этого соль. «Ой-ой», — вздохнула Алена, — «соль — это очень больно». «Крайне неприятно, месье Теодор», — подтвердила Маша. «Ну, вот так вот. План утвержден, изменению не подлежит, но нам надо все устроить, весь арест проконтролировать. И вот тут пока никаких идей. Думаем, товарищи, если только кто-нибудь вздумает опять шуточки. Понятно? Мы же сами не будем арест проводить, правильно, Федор Васильевич?» — уточнил Колымдай. «Конечно, не будем. Логично тогда каким-то образом Гороха и милицию на арест настроить». «Верно, Колымдай, молодец. Я могу с участковым поговорить. Только мне не хочется, чтобы вся ситуация для Гороха выглядела как дворцовый переворот». «Западло, босс!» — крикнул Аристофан и тут же втянул голову в плечи с опаской, озираясь по сторонам. «А ты участковому все как есть и обрисуй, внучек», — предложил дед. «Только так, издалека, намеками». «Да тоже как-то не очень, Михалыч. Получается, что Кощей перед кем-то в слабости своей расписывается». «Да так оно и есть, внучек, чего уж там?» «Федор Васильевич», — вмешался Колымдай, — «так у нас всего-то два варианта и есть, если ничего не просмотрели. Или свержение царя-батюшки, или его бегство от проблем на время». «Ну да, похоже, так и есть». «Хорошо, значит, я схожу к участковому и предупрежу о Кощее. Решено. Дальше. Как именно Кощея обездвиживать будем?» «А нам-то чего? Надо ентим голову ломать, Федь. Пущай твоя милиция и думает, как Кощея заарестовать». «Тоже верно, дед. Только нам бы тоже план ареста знать надо бы. Вот узнаешь потом. Сейчас хочешь, предупредишь, а вечерком заявишься за планом». На том и порешили. Только все наше гениальное расписание рухнуло. Правда, по вине самого участкового. Наши разошлись кто куда, а я, откинувшись на стену, потягивал тот самый коньяк, что мне налили от нервов. И тут в горницу вновь вошли Аристофан и Колымдай с Аленой. «Это, босс, в натуре тут как бы реально, блин, типа можно, ну это...» Федор Васильевич отодвинул его в сторону, Колымдай. Только что Алена встретилась случайно, конечно, с участковым, глазками поиграла, улыбалась ему, а он все планы свои милицейские выложил. «Оказывается, участковый с бабкой своей поставили ловушку на массового убийцу, посадив в качестве приманки очередного свидетеля к себе в поруб. Ничего не понимаю. Я потряс головой и подозрительно посмотрел на коньяк. Что за массовое убийство? Какой еще свидетель? И чего свидетель?» Вперед вышла Алена. По догадкам милиции выходит, будто отца Ксюшу убили. «Отец тут при чем? И кто его убил?» «Отец тут, батюшка, вовсе ни при чем. Самоубился он, как узнал, что его дочь Ксюшу участковый подозревать начал в том, что она могла мне помочь в краже чертежей». «Ну, молодец, Никита», — протянул я. «Один допрос и получите суицид». «Потом еще на постоялом дворе», — продолжила Алена, «когда стрельцы хозяина гостиницы пытали, дали ему водички хлебнуть, а тот и откинулся. Надо понимать, Настасья яд приготовила для ментов. А он, видите, как забавно, своему же и достался». «Ага, забавно. И даже смешно», — передернул плечами я. «А Ксюша, это, надо понимать, третья жертва этого массового убийцы. Ну и что вы задумали?» «Участковый засадил в поруб дьяка Груздева. Помните такого, Федор Васильевич?» — перехватил нить разговора Колымдай. «Они с ним в вечной конфронтации. Уж не знаю, следуя каким фактам, да это и не важно. Участковый решил, что Груздев является свидетелем этих убийств, а сам убийца, узнав, что дьяк надежно заперт в порубе, явится туда, чтобы избавиться от свидетеля». Оригинальная логика. Я был в легком замешательстве. Значит, просто так Груздева дома там или на улице поймать и устранить нельзя. А надо обязательно дождаться, когда он окажется под охраной сотни стрельцов, и вот тогда уже и нужно начинать действовать. Ну, получается, что так, Федор Васильевич. Мы не знаем, как они там у себя в милиции размышляли и почему пришли именно к таким выводам. Да нам оно и не надо. А вот воспользоваться этой ситуацией мы можем. Алена? Мы, батюшка, под шумок можем избавиться от Настасьи, довольно улыбаясь, сказала девушка, а заодно и свалить на нее все преступления. Да. И что же ты придумала? Я накину шапку свою невидимку, да проберусь на двор милицейский, да шум там подниму сильный, мол, вот он ваш долгожданный убийца пришел, ловите! Алена засмеялась. Поддамся им немного, чтобы шевелились порезвее, да и текать от них брошусь, и прямо сюда их приведу. Гениально! Тут они и корабль увидят, и повяжут всех нас. Ален, ты на кого работаешь, а? Да нет, Федор Васильевич, снова вмешался Колымдай, на самом деле план вовсе неплохой. И Настасью подставим, а заодно избавимся от нее, и всю вину опять же на нее свалим. А за всех нас вы не беспокойтесь, операции во дворе проходить будет, а мы спокойно в сарае да в доме отсидимся. Ну, а вдруг стрельцы надумают дом обыскать? Да с чего бы это им делать, батюшка? Искренне удивился Алена. Я тут живу, и дядюшка мой, кожевенник вне подозрений. А что беглянка Настасья сюда заскочила, от погони укрываясь, так это не повод дом обыскивать. Зачем? Вот она, беглянка, вот я, едва жизнь от халатности ротозеев милицейских не лишившаяся. Какой уж тут обыск? Рискованно как-то. Все никак не мог я решиться на эту авантюру. Все будет хорошо, Федор Васильевич, и не переживайте, заверил Колымдай. Без базара, босс, поддержал Аристофан, скромно молчавший до этого у дверей. «Ладно, черти полосатые, действуйте». «А почему полосатые?» – удивились они хором.